Глава 24. Эйсон Академия. Только через двое суток мы решили, что теперь можно покидать Академию на ночь, как и раньше. И когда мы всей командой под покровом тьмы выбрались в наш родовой особняк, Аркош нас порадовал. «Жирно выкинули с позиции помощника камергера. Нашими стараниями, я думаю». «Говорят, что камергеру надоели жалобы влиятельных соседей Жирно на все эти сражения вокруг его особняка. И новым помощником стал тот самый прохиндей, которому мы подкинули компромат на Жирно. Думаю, он его тоже использовал, и это также повлияло на решение камергера. Так что теперь государству плевать, что произойдет с Жирно». «Ну вот и настал тот день, когда мы можем его убить», — радостно сказал Корнел, и все его поддержали. «Перед этим мы планировали пойти на портальную охоту, но в свете этих новостей она была немедленно отложена. Планы по убийству Жирно имели несомненный приоритет. Как именно будем убивать мага 12-го разряда, мы думали все эти месяцы. Нелегкая мишень. При продумывании планов уничтожения нашего врага приходилось исходить из неприятных реалий. В свете последних нападений, произошедших нашими стараниями, граф, несомненно, постоянно окружен сильной охраной и готов к сражению. Это всегда усложняет дело. Я тщательно обдумал свой самый первый план — забраться в особняк Жирно со взрывчаткой и попробовать взорвать его из кабинета. Но сам по-прежнему оценивал шансы его убить при таком сценарии в 50/50. Маловато. Обсудил с Корнелом вариант нанять убийцу. Я думал, конечно же, о Ване без изъяна. Это уже 100%. Ясное дело, что меня такой вариант полностью устраивал. Но Корнел был категорически против. Ему было важно, чтобы к смерти Жирно мы приложили руку в большей степени, чем просто оплатив услугу по его уничтожению. Кровная месть все же. Для меня после многих лет на войне важнее был результат, чем заложенный в конкретные шаги по его достижению смысл. Но мнение Корнела как главы клана приходилось уважать, тем более, что его поддержали и Эрли с Тевадаром. Так что они требовали сценарий, при котором мы сами убьем Жирно. В конце концов я согласился, подумав, что не будет лишним также потренировать способности соклановцев в организации сложных операций. И предупредил, что максимально пойду им навстречу, но шансы все равно будут намного ниже, чем если нанять Ваны без изъяна. После часа обсуждений мы выбрали, как будем действовать. Как я и ожидал, центральная роль отводилась мне. Ничего удивительного, эспандер и опыт тайного проникновения на сложные объекты были только у меня. Еще 3 часа заняли приготовление. Действовать по-прежнему решили при помощи взрывчатки. Но чтобы повысить шансы, решили взрывать Жирно не дома, а в карете. Вот и понадобилось как следует подготовиться для такой непростой операции. Мало заложить взрывчатку, важно сделать так, чтобы она в нужный момент сработала. Был вариант использовать стандартный отложенный взрыватель, но я сразу выступил категорически против. «Мы же не знаем, где карета Жирно окажется в момент взрыва. Может, он вообще в нее еще не сядет? А может, сядет и выйдет в город? И в момент взрыва рядом будут прохожие. Мне бы очень не хотелось погубить невинных людей. Нет, нам все же нужно, чтобы кто-то тщательно выбрал момент, когда взрывчатка должна сработать, и с дистанции взорвал карету». Тут, конечно, все посмотрели на Клыка, нашего лучшего лучника. Корнел и Тевадар были очень расстроены. Им хотелось самим выстрелить в заложенную в карете взрывчатку, но понимали, что этот план им никак не реализовать. Учебу в академии никто не отменял, а ждать каникул слишком долго. «Есть еще вариант. Когда ничьи усилия не понадобятся», — предложил я, но он совсем шаткий. «Чисто на везение. Можно сделать очень неустойчивую к помехам взрывчатку. Я ее заложу, активирую и немедленно смотаюсь. И гарантирую, что на этой карете дальше 50 метров от особняка граф не отъедет. Она рванет от первого сильного толчка. Главная проблема, чтобы этот толчок произошел в момент, когда Жирно будет в карете или совсем близко рядом с ней». «А как ты оцениваешь шансы на успех в этом случае?» — немедленно заинтересовался Корнел. Такой вариант его больше устраивал с точки зрения его концепции кровной мести. Взрыв состоится после того, как я, сын убитого жирного отца, последним прикоснусь к взрывчатке». «Не выше 30%, — честно ответил я. «Нет, тогда все же попросим Клыка». Клык с удовольствием кивнул, показывая, что выполнит поручение клана. «Не только Клыка. Нужен маг, потому что стрелять нужно не простой стрелой, а с активированной магической взрывчаткой», — пояснил я. «Ну так я для этого пригожусь», — тут же вызвался Скала. «Только учтите, что придется, возможно, очень долго торчать поблизости от квартала Жирно», — сказал я. «Он же не обязан выезжать сразу, как рассветет. Продумаем тогда с вами маскировку, чтобы жандармы не заинтересовались, что вы там делаете». В том, что Жирно вообще выйдет из своего особняка завтра, я не сомневался. При том, что по своим моральным качествам он человек отвратительный, с точки зрения деловых качеств, к нему придраться нельзя. Лишившись работы, он не сломается и не будет сидеть с бутылкой вина дни напролет в заперти. Он начнет действовать. Либо отправится по союзникам, либо в особняк клана, чтобы принимать над ним реальное руководство на заминированной мной карете. На саму ночную вылазку пошли вчетвером. Я, Корнел, Тивадар и Эрли. Деловой необходимости в этом не было. Мне хватило бы и одного напарника на подхвате. Это был момент единения, чтобы закладываемая в рамках кровной мести взрывчатка стала посланием от всех членов семьи. Мы ехали по ночному городу под цоканье копыт наших скакунов, и в этом была действительно какая-то высокая символика. Братья и сестра остались в роще неподалеку от квартала, я пошел дальше один. Где была у Жирно каретная, я не знал, но ничего, найдем. Ползком пробрался внутрь магического барьера и сразу же в нос ударил свежий запах краски. Ну да, прошлая атака была мощной, ремонт был серьезный. Хотя на месте графа я бы не стал делать ремонт, пока противоречия с кланами, что атаковали его особняк, не преодолены. В любой момент же может начаться очередная атака. Что это с его стороны? Необоснованный оптимизм или какая-то особая наглость крупного чиновника? К счастью, уже бывшего чиновника, с огромным удовлетворением вспомнил я. Патрули в этот раз были свирепые. Видно было, что Жирно серьезно отнесся к предыдущим нападениям. Теперь два патруля располагались прямо перед домом, и у каждого было по собаке. От нюха собак я был защищен той самой смесью, что и в прошлый раз. Но я не мог в наглую влезать в особняк на глазах патрульных. Мне пришлось валяться за клумбой больше 40 минут, прежде чем я улучил момент, когда оба патруля разошлись в стороны от главного входа, и смог тихонько закинуть эспандер на портик, а с него, уже будучи готов в любой момент оказаться замеченным и немедленно обратиться в бегство, перебрался под окно кабинета. Масштабные разрушения, очевидно, коснулись и этой комнаты. Окно, которое я дернул, чтобы забраться внутрь, не поддалось. Похоже, его выбили в ходе сражения и впоследствии отремонтировали, удалив следы моего вмешательства, позволявшие легко открыть его снаружи. Проблема. Вернулся на портик, распластался на нем. Патрули уже развернулись и начали возвращаться ко входу. Так, в лежащем положении, в темной одежде, на фоне темной крыши, они меня никак не заметят. Но и войти внутрь я тоже не мог. Разбить стекло, даже небольшой кусок, чтобы эспандер пролез, не вариант. В этой ситуации Жирно обязательно насторожится и никуда из особняка не отправится, без тщательного осмотра всего и вся. Не приходилось сомневаться, что тогда и заложенную взрывчатку найдут. Я понял, что с парадной стороны дома мне в него незаметно не пробраться. Эх, было бы хоть одно незакрытое окно, чтобы закинуть в него эспандер. Выждав, когда патрули вновь развернутся спинами к портику, я встал и закинул эспандер на крышу. Придется мне проверить, как дело обстоит с тыльной стороны особняка. Прошелся по крыше, свесился с нее на другой стороне здания. Сразу заметил, что тут всего один патруль, а присмотревшись, обнаружил открытое окно на втором этаже. Так часто бывает. Там, где может появиться хозяин и раздать пинков, прям-таки бдительность-бдительность. А сверни за угол. Пришлось снова подождать благоприятного момента, когда патруль отойдет максимально далеко от нужного окна и будет стоять к нему спиной. Еще 20 минут. На длительность ожидания в таких случаях меня в армии приучили никогда не жаловаться. Лучше 2 часа пролежать в грязи, выждать максимально подходящий момент и потом все сделать успешно, решив задачу, оставшись в живых, чем рвануть через 5 минут и все завалить, заодно и помирев. Бросок эспандера в клумбу. Вылезти, метнуть эспандер в открытое окно. Я так часто его метал в последние месяцы, что стал бы, наверное, чемпионом по метанию предметов в цель, если бы вдруг в академии решили провести такое соревнование. Вылез из артефакта прямо возле чьей-то кровати и сразу почувствовал, что падение эспандера разбудило того, кто на ней спал у открытого окна. Тут же закатил эспандер под штору и запрыгнул в него. Пусть разбуженный необычным звуком человек осмотрится, решит, что ему показалось, и тут же заснет снова. В такое время ночи это может занять не больше минуты, настолько тонка грань между сном и явью. Тем не менее, я вылез через 3 минуты, готовый ко всему. Мало ли, человек еще не успел как следует заснуть, когда я нашумел, и сейчас рыщет по комнате, пытаясь найти, что его потревожило. Тогда придется убить его и уходить без всякого минирования кареты. После убийства одного из обитателей дома все тщательно обыщут, и взрывчатку обязательно найдут. Нет смысла тратить ее без толку. Но повезло. Когда я выскочил, обитатель комнаты уже мирно спал. Был это кто-то достаточно высокопоставленный в иерархии Жерно, потому он и рискнул нарушить требования безопасности ради свежего воздуха. Но явно не продвинутый маг высокого разряда, иначе обязательно засек бы мое появление при помощи развернутого перед сном охранного заклинания. Скорее, любимый повар Жерно или домоуправитель, пользующийся его доверием. Достаточным, чтобы не бояться жестокого наказания за открытое ночью окошко. Ну да, любимому повару или домоуправу многое можно простить. Попробуй быстро найти хорошую замену. Все хорошие специалисты наперечет. Я покинул его спальню, не разбудив. Только подпортил пару окон, чтобы через них можно было забраться снаружи в следующий раз. Будь я настроен более жестоко, и не бойся насторожить Жерно, мог бы и прирезать ценного для него специалиста. Некоторые именно так и понимали кровную месть, вырезали не только магов, но и слуг клана. С моей точки зрения, это перебор. Повар или домоуправ явно не сидели вместе с графом, составляя коварные планы по уничтожению невинных подданных нашего короля. Им и так хлопот хватает в их исключительно мирной сфере заработка. Обслуживающий персонал от моих рук может пострадать только случайно, если я буду метить в Жерно или его магов, а он попадет под раздачу. Ну, или если сдуру попрет на меня, вообразив, что бессмертен. Перед тем, как спускаться на первый этаж, врубил повышенный слух и обнаружил, что там прям-таки кипит жизнь. Не спало минимум 10 человек. К счастью, все они были рассредоточены по разным комнатам и постоянно в коридорах не торчали. Тоже можно понять, почему. Любое серьезное нападение начнется со взлома охранного барьера, а звук, когда он лопается, разбудит даже мертвого. Вот тогда и нужно будет бегать и сражаться. Обнаружил я и где у графа каретная. Будь его особняк другого дизайна, так долго заморачиваться бы не пришлось. В большинстве особняков знати каретная и снаружи отличалась высокими и широкими воротами, чтобы было легко завозить и вывозить массивные кареты. Но в особняке Жерно архитектор соорудил по 2 высоких ворот с каждой стороны от входа. К счастью, при помощи обостренного слуха я легко различил звуки, которые издавали спящие лошади с правой стороны фасада. Каретная всегда совмещена с конюшней, так что это верная наводка на нее. К нужной мне двери в коридоре я, спустившись вниз, подобрался при помощи 3 бросков эспандера. Нечего задерживаться в этом коридоре, в любой момент кто-то может выйти в него. Дверь в каретную была не заперта, и прямо перед тем, как войти, я вылил на себя специальный состав. Запах этого эликсира великолепно успокаивал самых нервных лошадей, но стоил достаточно дорого, чтобы использовать его только в экстренных случаях. Лошади очень чуткие твари на чужого, а специально натренированные, как мой ветер, вполне заменяют охранных собак. Смесь пригодилась. Я прошел мимо 10 стоил с лошадьми, и ни одна даже не фыркнула из-за присутствия чужака. А затем я попал и в саму каретную. К счастью, тут было светло. Не придется возиться со светлячками. Я даже догадывался, почему тут постоянно горит магический артефакт освещения. Особняк под постоянной угрозой нападения и карету нужно подготовить графу при необходимости максимально быстро. Вдруг он, к примеру, узнает через своих шпионов, что нападение будет через полчаса. В этом случае можно и на карете покинуть особняк. Времени хватит, если все готово. Всего у графа было три кареты, но я знал по собранной во время слежки информации, что на постоянной основе он пользуется самой большой и удобной. Она, кстати, и стояла ближе всего к выходу. Принялся за работу немедля. Залез под карету и начал прикреплять взрывчатку под днище. Ее я взял с запасом. Три десятка самых крупных наконечников для копий. Если все сложится, и связка взорвется под задницей у Жерно, никакие охранные заклинания, на которые способен маг 12-го разряда, не помогут. Закончив работу, я активировал взрывчатку и тут же смотался подальше при помощи эспандера. Стать жертвой собственной мины было бы очень неприятно и даже стыдно с профессиональной точки зрения. Еще один бросок эспандера, и я уже у двери. Фух, все получилось. Взрывчатка заложена и активирована, а я в безопасности. Перед тем, как выйти в коридор, постоял немного на пороге открытой двери. Тихо, спокойно, не слышно ничьих шагов, можно выходить. Но уходить из особняка я пока не собирался. Прекрасно помнил, что на крыше спрятал золото на 15 000. Все я, конечно, не унесу, но 3 000 точно смогу. Потому как если все у нас получится и Жерно умрет, то кто его знает, что будет дальше с этим зданием? Вдруг его тут же какой-нибудь серьезный королевский чиновник купит, в дом к которому за золотом лезть будет излишним риском. Если поймают, то весь клан тут же разгонят. Так что хоть что-то да надо превентивно вынести, пока есть такая возможность. До чердака добрался беспрепятственно, с удовольствием обнаружил, что золотишко на месте, набил две сумки по максимуму, затем выглянул в окошко, но в этот раз путь эвакуации был закрыт. Два патруля перед домом, кто-нибудь да заметит, если эспандер с такой высоты с шумом упадет в клумбу. Не люди, так собаки встревожатся. Пришлось спускаться на второй этаж в уже знакомую комнату то ли повара, то ли домоуправителя и эвакуироваться через нее. Один патруль, не два. Я терпеливо дождался, когда патрульные максимально далеко отойдут в сторону, и метнул эспандер к границе барьера. Высота небольшая, упал он в траву почти беззвучно. Я вылез из эспандера, замер, прижавшись к земле, и прислушался. Тишина, никаких встревоженных криков, никаких бегущих ко мне собак. Тут же уполз за барьер и встал, когда скрылся из виду за особо пышной клумбой на границе с соседом, а дальше по крышам направился в сторону своей команды. Эрли, Корнел и Тивадар ждали на границе небольшого парка в полукилометре от дома Жерно, придерживая моего ветра. Все вздрогнули, даже лошади, когда я внезапно вылез из сброшенного с крыши эспандера прямо перед ними. «Получилось?» — встревоженно спросил Корнел. «Карету заминировал, часть припрятанного золота с чердака забрал», — сказал я, показывая на тяжелые сумки. «Только на душе что-то неспокойно». «Не веришь в этот план?» — спросила Эрли. «План неплох, но мне в целом тяжело уверенно рассчитывать на что-то, что я лично не могу контролировать». «Но ты же предлагал привлечь наемного убийцу. Как бы ты его контролировал?» — спросил Тивадар. «Так не абы какого наемного убийцу, а самого Вана Безозьяна, короля наемных убийц. Он выполняет все без исключения заказы на отлично. Такая кличка сама по себе не появится, ее заслужить надо». «Ну ладно, будем надеяться на лучшее», — махнул рукой Корнел. «Возвращаемся в поместье?» «Да, проинструктирую Скалу и Клыка, и можно возвращаться в академию. Сколько той ночи осталось? На охоту уже точно не успеем». Вернулись, выдали все инструкции. Я велел Скале и Бритеру снять небольшую комнатушку около выезда из квартала по любой цене и держать лошадей прямо перед домом. Карета не так и быстро едет. Должны, увидев ее из окна, успеть спуститься, сесть на лошадей и догнать ее. Тем более долго догонять не надо. Карету можно взрывать в любом удобном безлюдном месте. «По любой цене снять комнату — это какой предел?» — спросил Скала. Я молча передал им обе сумки с чердака, полные золота. Тут примерно 3000 золотых монет, не стесняйтесь в расходах. Когда реализуешь такой важный план, экономить не стоит, главное добиться успеха. Скала уважительно кивнул, беря сумки. Постоянно используйте маски, держитесь надменно, чтобы вас принимали за аристократов. Лошадей после того, как взорвете карету и оторветесь от преследования, если оно будет, бросьте. Их слишком легко опознать. Самострелы тоже. Захватите с собой сменную одежду. Переоденетесь во что-то, что будет резко отличаться от одежды, что была на вас в момент атаки на карету, чтобы не совпало описание с тем, что распространят жандармы. Закончив с напутствиями, мы попрощались с друзьями, пожелали им удачи и отправились в академию. «Чувствуй себя трусом, убегающим с поля битвы», — проворчал Корнел. «Семейное дело, а заниматься им будем не мы». «Тоже поганое ощущение», — согласился с ним Тевадор. «Может, нам все же прогулять занятия? Вдруг решат, что мы просто напились и валяемся у себя в комнатах, а потом, когда вернемся после убийства Жирно, накажут общественными работами за прогул занятий». «А вдруг на фоне недавнего кошмара с Меркиным и Дарконом испугаются, что с нами тоже что-то случилось, и устроят тотальные поиски по всей академии?» — задал резонный вопрос я. «Не найдут нас, зато найдут наш потайной ход». «Ну да, это Тевадару крыть было нечем. Последние дни администрация академии стояла на ушах знатно». «Расслабьтесь, братья», — посоветовал я. «То, что мы сами не идем на такое дело, это не наш выбор. Мы не можем ничего изменить. Будете расстраиваться из-за всего, что не в силах изменить, характер испортится. Будете молодыми, но занудными и с надутыми мордами. Девки любить не будут». Эрли рассмеялась. Братья тоже немного приободрились. Но, конечно, весь следующий день тянулся невероятно томительно. Каждый из нас постоянно думал о том, как там дела у Скалы и Клыка, получилось ли все у них. Не погибли ли они, если что-то пошло не по плану. Конец шестой книги. Серж Винтеркей. «Антидемон. Книга шестая». Читал Сергей Уделов. Август 2023 года. Тверь.